Глава 51. Эльфийка, не говоря ни слова, позволила довести себя до костра, а потом резко повернулась ко мне. «Зачем?» — гневно спросила она. «Что зачем?» — не понял я. «Зачем ты его убил?» У меня от неожиданности даже ответа сразу не нашлось. «Это как понимать вообще? Что за претензии?» Почувствовав, что вновь начинаю закипать, медленно сосчитал про себя до 10. «Вот скажи мне, Вилькалиэль», спокойно, почти ласково обратился к злобной эльфе. «Ты сейчас все видела и слышала? Или, может быть, отходила куда-то?» «Нет, не отходила». На ее мордашке гневное выражение сменилось на озадаченное. «Точно?» «Точно». «Так какого же хрена ты тупые вопросы задаешь?» — заорал я. «Если ты все видела и слышала, он вызвал меня на поединок, и я его убил. Чего непонятного? Или, может быть, стоило этого урода пощадить?» «Ты... да ты...» Она явно не ожидала такой отповеди и теперь просто открывала и закрывала рот, силясь что-то сказать. И так секунд 30, потом все же настроила свои речевые функции и выдала. «Ты его после окончания поединка убил, вот!» «Это кто сказал?» «Что сказал?» До нее опять не дошел смысл моего вопроса. «Что поединок закончился?» «Так ведь...» У эльфийки случился еще один сбой программы, опять заставив ее зависнуть на какое-то время. «Так ты сам и сказал». «А он что сделал?» «А что он сделал?» Последовал новый вопрос. «Блин, может, она еврейская эльфийка? Что-то меня такой диалог напрягать начинает». «Он мне угрожать начал». Спокойно, что далось мне с трудом, ответил я ей. «Начал угрожать после того, как проиграл. Вот ответь мне. Ты же его давно знаешь, он бы выполнил свое обещание?» «Возможно», — на этот раз она ответила сразу. «Но это не повод убивать его после окончания поединка. Так нельзя. Он племянник одного из лордов». «Да мне плевать, чей он там племянник. Я дал ему шанс, и если бы этот идиот заткнулся и свалил, он остался бы жить, но этот ушастый болван сам выбрал свою судьбу, а мне совсем не улыбается всю оставшуюся жизнь ходить и оглядываться, гадая, исполнит он свою угрозу или нет». Вилькалиэль опять открыла рот, собираясь, видимо, опять что-то мне гневно высказать, но я не дал, резко ее перебив. «И вообще он тебе кто, что так за него переживаешь? Или все же решила принять предложение и забраться к нему в постель?» «Что? Да как ты смеешь?» С этими словами Вилькалиэль влепила мне пощечину, а затем, громко фыркнув, развернулась и ушла на другой край поляны. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. Задолбала, честное слово. Вот хрен поймешь этих женщин. Я из-за нее с этим ушастиком сцепился, а она еще и недовольна. Настроение и так поганое, а тут еще эти семейные разборки. Надо как-то отвлечься, а то еще кого-нибудь грохну». Обвел шальным взглядом поляну и заметил, что все присутствующие смотрят на меня. Точнее, поглядывают, вроде бы занимаясь своими делами. Кроме Кира и Вилькалиэли. Кир, как ни в чем не бывало, рубит дрова, а эльфийка уселась под деревом и обиженно нахохлилась. Зато у всех остальных взгляды были разными. Гоблин смотрел с немым обожанием и гордостью, и Рек и Диган с плохо скрываемым интересом, правда, не совсем на меня, а скорее на автомат, а Гира... Ее взгляд был абсолютно нечитаемым, осуждающе, задумчиво заинтересованный и вообще хрен пойми, чего ей надо. Ладно, займемся делом. Достал из рюкзака большую чистую тряпку и расстелил перед собой. Немного покопавшись, нашел специально приготовленную ветошь и масленку. Еще раз обведя взглядом поляну, положил на тряпку автомат и начал разбирать. Энакр с Крейном мгновенно материализовались рядом и засыпали вопросами. Что к чему и для чего? Пришлось отвечать. Когда оружие было полностью разобранным, интерес у них поубавился, и маги отошли в сторону, что-то негромко обсуждая. А я принялся за чистку. Когда уже заканчивал, рядом присела Вилькалиэль. Молча. Села и смотрит. Я тряпочкой шур-шур, а она глазами хлоп-хлоп. Забавно так. Все же эльфийка очень красивая, и наблюдать за ней приятно. «Макс». Чуть слышно произнесла она, когда я складывал все обратно в рюкзак. «Прости, я была не права», — все так же тихо сказала девушка. «Угу», — мычу в ответ. «Макс», — повысила голос эльфийка. Опять укнул я. «Кто бы что ни говорил, очистка оружия успокаивает. Если полчаса назад у меня было желание кого-то убить, то сейчас настроение стало почти нормальным. Даже захотелось над Вилькалиэлью поприкалываться. «Ты меня простил?» «Угу». «Ну, Макс...» На этот раз в голосе послышалась обида. «Да простил, простил», — вздохнул в ответ. «Точно?» — с сомнением. «Точно. Можно я тогда рядом сяду?» Вместо ответа я немного подвинулся, освобождая место на разложенном плаще, на которое эльфийка радостно плюхнулась, слегка ко мне прижавшись. Вот в этот момент меня и накрыло. Чувство было просто неописуемым. Нежность, обожание, желание любить и защищать. И еще много всего другого сразу не определишь. Охренеть! И это она только плечом потерлась. «Чувствуешь?» — с придыханием шепнула девушка мне в ухо. «Да. Это и есть единение душ», — тихо, но гордо сказала она. Я не ответил. Говорить не хотелось совершенно. Появилось ощущение, что мы вдвоем в этом мире. Ушли на задний план все проблемы и тревоги за Сею и Тиля. Стало абсолютно плевать на кровожадных вампиров и обиженных эльфов. Были только я и она. И чувства. «Хорошо, что чувствуешь», — продолжила шептать мне Вилькалиэль. «Значит, скоро ты станешь эльфом». «Чего?» Все очарование ситуации сразу улетучилось. Вскочив, я возмущенно уставился на девушку, а она... Она хохотала. Вот пакость ушастая. Это она отомстила так. Секунд 20, молча повозмущавшись и посверлив смеющуюся эльфийку взглядом, я не выдержал и тоже сначала улыбнулся, а потом и расхохотался. А затем, сев на место, нежно обнял девушку за талию, привлек к себе и поцеловал. Сразу же вернулось ощущение эйфории, накрывшее нас обоих. Сколько это длилось, не знаю. Совершенно потерялся во времени. Вокруг была уже полная темнота, и лишь в центре поляны давали немного света угли от костра, над которыми жарились непонятно откуда взявшиеся заячьи тушки. Наши спутники сидели перед костром и о чем-то негромко разговаривали. Нас с Вилькалиэлью никто не отвлекал и даже в нашу сторону тактично не смотрели. Кстати, надо как-то сократить ее имя. А то пока выговоришь, забудешь, что хотел сказать или спросить. «У тебя есть сокращенное имя?» Чмокнув ее в ушко, спросил я. «Нет, у нас это не принято», — ответила девушка, плотнее прижимаясь ко мне и довольно щурясь. Разве что только не мурчала от удовольствия. Хотя, будь у меня встроенное мурчало, я бы и сам помурлыкал. «Значит, надо придумать. Ты же теперь моя жена, а значит, почти человек», — сказал с улыбкой, вновь ее целуя. «Придумай», — согласилась она. «Вилка?» — говорю задумчиво. «Вилка, вилочка». «Нет, не пойдет». «Почему?» — повернула голову и заглянула мне в глаза. «На моем языке вилка означает вилка». «Тогда не надо», — серьезно сказала она. «Тогда будешь Лиля», — наконец-то придумал я. «А это имя что-нибудь значит?» «Да, лилия — это такой цветок, красивый». «Хорошо», — вновь улыбнулась. «Цветком быть согласна». «Тогда скажи мне, Лиля», — решился я все же задать вопрос, который, возможно, будет ей неприятен, — «почему этот ушастый назвал тебя трижды опозоренной?» Девушка сначала дернулась в моих объятиях, будто бы собираясь вскочить, но потом успокоилась и только сильнее прижалась. «Первый раз это из-за того, что весь мой лист погиб, а я осталась жива», — все же ответила она. «Второй раз из-за того, что меня изгнали из леса». «А третий из-за меня?» — догадался я. «Из-за того, что ты моя жена?» «Нет», — эльфийка грустно покачала головой. «Это, наверное, уже четвертый. Третий, он же первый, это из-за моей матери. Она сбежала от моего отца и вообще из леса, с другим. А мы с отцом стали опозоренными. Ты бы знал, Макс, каких трудов мне стоило попасть в лесной патруль с таким пятном на репутации. Из кожи вон лезла, стараясь стать лучшей. И попала». В лист к этому ничтожеству, которого ты убил. Он был в курсе моей ситуации и захотел затащить в постель. Думал, что я не смогу отказаться. А когда все же получил отказ и по морде, обвинил в выдуманных грехах. А так как этот гад — племянник лорда, а я опозоренная, то все его обвинения подтвердили. И меня сослали в лесные каратели, в лист изгоев. «А почему вы с отцом опозоренные?» Это же мать от вас сбежала. Тут дело не в том, что она ушла к другому, а в том, к кому она ушла, прошептала Лиля, опустив голову. И к кому? К гному. Как ругательство выкрикнула эльфийка и замолчала, по щекам ее потекли слезы. А меня начало трясти. Все сильнее и сильнее. Не выдержав, я отстранился от девушки и начал ржать. «Что с тобой, Макс?» — встревоженно спросила она. «Ой, не могу!» — всхлипывал я. «Гному! Гному, блин!» Вилькалиэль смотрела на меня, как на идиота, и выражение лица у нее было таким, как будто девушка сама не понимала, плакать ей или смеяться. В итоге она все же что-то для себя решила и сказала «Хи!» и молчание. Потом вновь «Хи-хи!» Пауза. «Хи-хи-хи!» В этот момент она очень сильно напоминала пятачка из советского мультика, и я начал ржать еще сильнее. Так и смеялись до тех пор, пока к нам не подошла Гира и не попросила вести себя тише. «Мы же не на прогулке?» — укоризненно выговаривала она. «Тут где-то вампиры рядом бродят, а вы как дети». Я покивал, соглашаясь, но остановить этот смех не мог еще долго. Разве что постарался ржать потише. И лишь когда после распределения ночных дежурств улегся спать, а рядом, крепко ко мне прижавшись, легла Вилькалиэль, смог успокоиться, потому что на лице вновь появилась блаженная улыбка.